Глава 11. Детективные. В совершенно неизвестном месте мушерал, нечисть, разумная рысь. Быть разумным — это круто. Особенно, если ты больше половины своей жизни провел среди существ, полностью идентичных твоему виду, но лишенных разума. Ну, не то чтобы совсем прямо лишенных, но разница уж слишком огромна. Другое дело — люди и подобные им расы. Эти оказались местами даже умнее самого мушерала. Конечно, уровень их интеллекта зависел не только от происхождения. Сказывалось воспитание, образование. Кроме того, прожив в академии 2 с лишним месяца, рысенок понял, что среди студентов есть особи, которые ему в подушечке лапок не годятся, как минимум по скорости мышления. Даже среди оборотней попадались весьма недалекие, что было слегка обидно, потому что мушерал втайне мечтал стать оборотнем, точнее, уметь принимать человеческий облик. Правда, пока не знал, возможно ли это. В общем, на свою судьбу маленькая пушистая нечисть и не думала жаловаться. Наверное, потому что ничто вокруг не вызывало подозрений. И теперь, внезапно оказавшись в полутемном помещении, явно запертом и явно нехорошем, он лежал, прижав к голове уши, прикрыв глаза и ругал себя всеми известными ему ругательствами. «Верно, — говорил отец, — запомни, ты не должен быть хорошим ни с кем. Ты нечисть, злая, страшная, опасная нечисть». А он что? Расслабился. Возомнил, что все двуногие, если не друзья, то хорошие товарищи. Решил, что вокруг чуть ли не родная стая. Забыл, что все маги — мерзкие твари. Но ведь отец жил совершенно в других условиях и знал только одного мага. Даже честно прибавлял, беседуя с сыном. «Возможно, в большом мире много иначе, но ты не должен рисковать». И потому в Академии Мошерал быстро уверился. Папины слова — результат именно его печальной жизни. А самому рысенку очень повезло. «Маги разные». Но как-то так вышло, что в академии его окружали только хорошие. До сегодняшнего утра. Или уже не сегодняшнего. Как только рысенок вступил в портал, созданный Натаном Ремонсом, его сознание отключилось. И он не знал, сколько провалялся в отключке. Судя по состоянию организма, совсем недолго. Ни есть, ни выделить уже съеденное пока не хотелось. Мушерал подумал бы, что произошел какой-то сбой портала, построенного на минуточку не совсем трезвым студентом. Но нет, потому что очнулся рысенок в клетке. В полумраке окружающей его действительности он увидел сначала именно это, частую решетку недалеко от морды, а потому ни шевелиться, ни подавать голос не стал. Оценил свою позу, словно шмякнулся вниз, не удержавшись на дереве. Чего, ясное дело, случиться не могло. Значит, его сюда попросту швырнули. Будто бы бессознательно он мягко, медленно подобрал под себя лапки, сообразил, что прижал уши, но с этим поделать ничего не смог. Очень страшно было. И продолжил наблюдать из-под полуприкрытых век. Зрению рыси темнота не мешала. Натана Ремонса в клетке не было. Значит, возможно, похититель именно он. Об этом говорили и изменения, произошедшие с маркизмом в последние дни, и его внезапный интерес к рысенку. Но сейчас нет смысла гадать о личности похитителя. Так, помещение довольно большое, как холл в академском общежитии, не меньше, но и вряд ли больше. 3 стола, один вроде как письменный, 2 других явно лабораторные, какие-то колбы разных размеров, ряды пробирок в подставке, кюветы. С инструментами не иначе, хотя их и не видно. У письменного стола единственный в комнате стул. С подлокотниками и высокой спинкой. Для удобства, не для комфорта. Пара шкафов с глухими дверками. Полки, тоже со стеклянной разномастной посудой. Большой котел в углу. Несколько маленьких на столах. Пахнет травами, какой-то химической дрянью и... очень смутно кровью. Да, это точно лаборатория. Шерик неслышно сглотнул и еще сильнее прижал уши. С рефлексами он еще не всегда умел справляться. Клетка была достаточно большой, примерно 3 на 3 метра, высотой до потолка. Между прутьями решетки пролезет в худшем случае лапа, в лучшем — две лапы, но это как раз не важно. В углу стояла миска с водой и еще одна с какой-то сухой едой. Огромные, доверху наполненные миски, не миски даже, а целые тазы. Если расходовать экономно, можно протянуть и неделю. В совокупности с полнейшей тишиной и слабым остаточным запахом человеческого присутствия это могло значить только одно — хозяин лаборатории вернется сюда не слишком скоро. Мошерал неторопливо сел, потом встал, потянулся и поточил передние когти о пол. На полу оказалось достаточно мягкое, кажется, прорезиненное покрытие. Видно, чтобы не бились случайно уроненные колбы. От движения рысенка ничего не изменилось. Тишина, полумрак, пустота. Оглядевшись пристальнее, он обнаружил источник тусклого света. Ряд едва горевших плоских светильников по всему периметру потолка. Понюхал воду, чистая. Экономно попил. Понюхал корм во второй миске. Что-то вроде мясных сухарей. Невкусно, но съедобно. Впрочем, еда пока не требуется. Шерик потянулся еще раз, подошел к решетке и ухмыльнулся, ощерив клыки. Кем бы ни был его похититель, о способностях своей добычи он явно не знал. Больше того, о некоторых способностях разумной нечисти не знала даже Хелли, даже его опекун, даже ректор Академии. Нечисть была хоть и маленькая, хоть и наивная, хоть и расслабленная, но все же не только разумная, а еще и умненькая. Странные умения и возможности самим своим наличием прямо умоляют, чтобы их исследовали. Увольте! Во-первых, из скупых слов отца Шерик сделал вывод, что любое исследование — это боль, насилие и неизвестный результат. А во-вторых, тайное умение всегда может пригодиться. Конечно, непонятно, зачем знать таблицу умножения, но даже это знание рысенок держал при себе. Мало ли что. Вдруг нечисти не положено соображать в математике. Что уж говорить обо всем остальном? Тихонечко попробовал он разорвать тишину. Рычание тоже ничего не изменило. Мушерал рыкнул громче и протяжнее. Ответа не пришло. Тогда он с размаху, но очень аккуратно, бросился всем телом на прутья решетки. Они, ясное дело, не поддались, даже не дрогнули. Но никакой реакции чужого и однозначно враждебного дома опять не последовало. Рысенок свернулся комочком в углу клетки и выждал около получаса. Ничего. А значит, во всем этом доме никого нет, потому что похищенных существ, как разумных, так и тупых, без сигнализации не оставляют. На всякий случай. На тот же случай прутья решетки были защищены магически. Но вот поставить барьер вокруг самой клетки у хозяина лаборатории ума не хватило. Да и зачем? Понятно же, что никак не выбраться ни зверю, ни человеку, ни даже, наверное, магу. А о том, что пленник способен протиснуться даже в мышиную норку, похититель и предположить не мог. Привык, мерзкий урод, что из клетки у него никто не выходит. Даже отец Мушерала сбежал совершенно иначе. Любоваться последующим зрелищем так никто и не явился. Но оно однозначно было великолепным. Не такая уж маленькая пушистая тушка, как штук 6 обычных котов вместе взятых, протекла между прутьями, не коснувшись их, на минуту превратившись в абсолютно плоскую, словно нарисованную фигуру. Глаза покинувшего клетку рысенка предельно расширились, превратившись в 2 светящихся диска. Обнаружив под потолком ряд вентиляционных отверстий, Шерик хмыкнул. «Крупному жуку не пролезть!» Видно, были инциденты. Минуту спустя он мягко приземлился на лапы в соседней комнате и как следует встряхнулся. В отверстиях работало заклинание вытяжки. Здесь света не было совсем. Небольшая функциональная комната. Передохнуть во время работы. Спальня, в общем-то. Мягкий широкий диван, столик для перекуса, небольшой камин, ворсистый ковер на полу и все. Хотя нет, не все. На диване, небрежно укрытый пледом, лежал человек. На животе, зарывшись руками под небольшую подушку. Живой, крепко, глубоко спящий. И это не его запах остался в лаборатории, как и сам человек ничем лабораторным не пах, не хозяин. Натан Ремонс собственной персоной, безмятежно сопящий в подушку. Хелиана Вердзла. Фрагмент общего прошлого? У меня и аристократы из Северного княжества есть общее прошлое? Ох, каких же больших трудов мне стоило не пялиться на лорда Ливера во все глаза. Смотрела на себя, пока одевалась, да так внимательно, будто оценивала по новой городские сапожки, модную курточку с воротником и шарфом, под которой тщательно упрятала косы, а заодно на короткий по колено меховой плащ северянина. Вот тут подумала, что у нас точно есть общее в одежде. Она совсем не походила на деревенскую, и выглядели мы оба чужаками в теткином доме. Шапку лорд не носил и косу под плащ не прятал. А на улице шел снег, заносил чисто выметенную с утра дорожку к калитке. Она была любовно вымощена коричневым булыжником, проглядывавшим в следах гостей. И я машинально отметила, что следы северянина резко выделяются среди прочих странным несимметричным узором подошвы. Тетка предложила нам поговорить в соседней комнате, но лорд очень вежливо сообщил, что хотел бы прогуляться, и я немедленно с ним согласилась. В доме-то ушей слишком много. Но гулять по двору, огибая грядки и сараи, показалось мне глупым, и я сразу двинулась к выходу. Конечно, деревенскую улочку со столичными не сравнить и близко, но северянин уже по деревне ходил, так что стесняться нечего. «У вас теплая зима», — было первое, что он сказал мне, когда я закрыла за нами калитку, привычно набросив на столбик забора проволочную петлю. «Как посмотреть?» — откликнулась я. «Бывают сильные морозы». «У нас они все время», — сообщил северянин, и этой фразой закончил разговор о погоде. Что порадовало. По этикету, основы которого я успела, пусть и не глубоко, изучить в академии, едва представленным друг другу людям следовало не менее 10 минут обсуждать нейтральные темы. Но мы не потрепаться вышли. «Мисс, как звали вашего отца?» В лоб спросил лорд. «Кевин Вердзла, лорд Ливер», — ответила я и замерла. «Кевин», — эхом отозвался он. «Да, значит, ошибки нет. К сожалению, его фамилию я не запомнил, как и мама». А в голосе радость, откровенная, искренняя такая. Он даже остановился и пристально уставился на меня. Глаза синие-синие, как у Тариса, потемнее только. Интересно, у северянина они тоже меняют цвет в зависимости от настроения? Вот только форма совсем другая. Поменьше они, посажены совсем уж глубоко и чуть раскосые. Но это я отметила мельком. И нет, не хотела бы сейчас увидеть на его месте Тариса. Слишком важен и нужен мне был разговор, о котором попросил этот чужой человек, так внезапно появившийся в моей жизни. «Вы знали его, лорд Ливер?» Мой голос дрогнул, и я сама услышала в интонации отчаянную надежду. Я так мало знала об отце. Отрывочные воспоминания тетки с дядькой, крохотные кусочки. Знала, что у него были друзья в деревне, тот же мельник, да расспрашивать стеснялась всегда. Вместо ответа северянин молча распахнул плащ, полез во внутренний карман камзола и достал оттуда костяного медведя. Протянул мне на ладони, я уставилась на фигурку с жадным интересом, потянулась к ней. Но тут же вспомнила, как сама отшатнулась, когда лорд схватил меня за косу. Смутилась и отступила. «Ничего», — спокойно сказал он. «Возьмите, я понимаю». Медведь был непривычный, белый. Не потому, что вырезан из белой кости, а потому, что северный. Наши-то бурые и размером поменьше, и морды не такие вытянутые. Но главное — работа. Костяной мишка был явно сделан той же рукой, что и моя птичка. Удивительная точность деталей, совершенно живая поза, словно сейчас шагнет у меня на ладони. Как будто настоящий, только уменьшенный и заколдованный. Птичка тоже, казалось, вот-вот взлетит. У меня нет с собой птички, простите. Это вы должны простить меня, мисс, за то, что не сдержался при первой нашей встрече. Но, думаю, теперь вам понятен мой порыв при виде украшения на вашей косе. Меня окатило внезапной догадкой. Немыслимый, сумасшедший. Но что тут еще можно было подумать? Кому может быть так дорога обычная, пусть и искусно сделанная безделушка? Только близкому, очень близкому человеку. Передо мной стоит мой брат. Эти слова я удержала и глаза потупила, чтобы взгляд меня не выдал. Неохотно протянула медведя к лорду, но он, кажется, понял. «Мисс Хелиана, ваш отец мне не родственник по крови, но я сделал бы для него все, что в моих силах. Он спас мне жизнь». «Вот что». «Лорд Левер». «Прошу вас, называйте меня просто по имени. Меня зовут Урвих. Можно Урх?» «Урвих, вы расскажете?» «Конечно, мисс». «Просто Хелли». Кевин Вертзла был необычным охотником. Боевой маг-огневик. Он специализировался на отлове и уничтожении нечисти. А с Урвихом Левером был знаком всего-то полгода. И тогда северному лорду еще и 7 лет не исполнилось. Отец Урвиха был постарше Кевина, но не намного. И охоту на нечисть считал, как и его наемники, самым лучшим, полезным и интересным занятием на свете. Как Кевин попал в его маленькую дружину, теперь уж не узнать. Но кроме наемников, в охоте всегда принимала участие жена, тоже огневичка и тоже большая любительница риска и острых ощущений. А вот маленького Урха на охоту никогда не брали, и это было ужасно обидно. Мальчишка мечтал уничтожать злобных монстров, что вполне естественно. Только вот вместо того, чтобы упоенно играть в вымышленных охотников, он буквально не отходил от настоящих. Его не гнали и даже учили. А больше всех с ним возился Кевин. Отрывал часы от собственных тренировок, терпеливо объяснял непонятное, учил правильно ставить пальцы, не забывал хвалить и восхищаться. Причем по делу. Магия в юном лорде проснулась очень рано, заклинания давались легко. Левер-старший, у которого времени почти не было, не возражал. Наоборот, поощрял завязавшуюся между сыном и наемником дружбу. Но что такое учение и тренировки в сравнении с полновесной охотой? Дружина лорда ходила за монстрами через портал. Хорошо налаженный, легко перестраиваемый, стационарный, упрятанный в подземелье родового замка, на время охоты он стоял открытым, чтобы не тратиться на возвращение и иметь возможность быстро смыться в случае серьезной опасности. Понятно, что помещение с порталом тщательно запиралось. Но есть ли преграда для мага, пусть маленького, но не по годам умненького и талантливого? А вдобавок, в силу возраста, не верящего в собственную смерть. Урвиху не повезло. Он пробрался вслед за дружиной в неудачный день. Выждал, пока охотники отойдут подальше, прошел портал и оказался не просто в непроходимых горах, на самом перевале смерти. Там, где можно поохотиться не только на банальных монстров, но и выловить крахтарна, шкуры, шипы и когти которого стоят бешеных денег. Да, смертельный риск. Но учитывая молодость членов дружины и их предводителя, никому и 30 лет еще не было, а также то, что добыча честно делилась между всеми, неудивительно, что перевал смерти тянул их к себе словно магнитом. Маленький лорд не знал, каким образом наемник Кевин почуял его присутствие. Возможно, почуял не только он, но кто-то должен был спасти неразумного ребенка, а отец не мог себе позволить бросить дружину. Первым, что увидел Урх, выскочив из портала, была схватка. Довольно далеко от него, настолько, что вместо магов он видел только огненные вспышки. И побежал помогать. Но почти мгновенно за спиной раздался угрожающий рык, настолько низкий, что показался не звуком, а вибрацией. И перед мальчишкой рухнуло на промерзшую землю чудовище. Чешуйчатый червь или гусеница с кучей конечностей, выпустивший все когти разом, оскаливший зеленую пасть похожую на пещеру. На картинках Крахтарн выглядел даже смешным, но здесь, особенно когда пасть ощетинилась по кругу бледно светящимися копьями шипами, Урвик даже испугаться толком не успел. Между ними оказался Кевин. Только драться не стал. Перекрыл монстру дорогу огненной стеной, схватил ребенка и кинулся к порталу. Полчаса спустя из портала вывалился еще один наемник с матерью Урвиха на руках. Почти сразу умер, а вот леди удалось спасти. Больше с перевала смерти не вернулся никто. Урвих не знал, что мать умоляла его спасителя остаться в замке. Сам он умолять не стал. Даже не заплакал, узнав, что Кевин уходит. Только потерявший отца вцепился в наемника, как в самого близкого, самого нужного человека. Кое-как отодрав от себя мальчишку, Кевин вручил ему костяную игрушку. «Ну, удачу тебе, малыш». «Ты вернешься?» — спросил Урх, даже не разглядывая холодную штучку, просто намертво стиснув ее в кулаке. «Думаю, да. Вот сына себе заведу и познакомлю вас». «Я буду ждать», — сказал маленький лорд. И ждал, но не дождался. Ни Урвих Левер, ни Хелиана Вердзла не знали, что Кевин дал себе слово, что наемником больше не будет. Лучше погибнуть самому, в одного, чем терять товарищей. Лучше не отвечать ни за кого. Кто знает, что случилось бы, не полезь мальчонка тогда в портал. Кто знает, вдруг дружине не хватило тогда для победы именно его, Кевина. Нет, он ни разу не пожалел, что спас малыша, и ни разу не обвинил его в произошедшем даже в мыслях. Но повторения не хотел. А через пару лет, уже женатого, уже получившего дочь, это было даже лучше сына, охотника-одиночку Кевина растерзал Крахтарн на том же перевале смерти. Будто судьба всего лишь отсрочила его гибель. Мы сидели на поваленном дереве за околицей, на меховом плаще лорда Левера, Урвиха. Но звать его по имени даже мысленно было невероятно сложно, несмотря на настойчивые просьбы северянина. Честно сказать, я по уши провалилась в его рассказ и не заметила, как мы вообще тут оказались. Сложно описать то, что я испытывала, узнав эту историю. Конечно, горечь. Чувство, которое всегда приходило ко мне при мысли об отце. Конечно, гордость. Охотник Кевин был, несомненно, отличным магом, а еще смелым воином, и человеком хорошим, и детей любил. Даже вот чужих. И еще я завидовала северному лорду той завистью, какую называют белой. Я-то отца не помню совсем, а этому парню вон как повезло. Хотелось расспрашивать его, долго, подробно, узнать все, что он помнит о своем взрослом друге. Но Урвих заговорил совсем о другом. «Мисс, просто по имени», — напомнила я о том, что в нашем случае действует ответная любезность. «Будет странно звать его Урвих, а он меня в ответ мисс Вердзла. Хелиана, можно Хелли?» «Хелли», — задумчиво повторил лорд и продолжил. «Я безмерно огорчен, что вашего отца нет в живых. Правда, известие о его гибели не стало для меня неожиданностью. Я так и думал, что это случилось, успел смириться. Понимаете, если бы он был жив, то навестил бы меня, я в этом абсолютно уверен. За столько лет...» «Да», — согласилась я. «Я тоже так думаю». «Это логично». Отец явно был очень ответственным человеком и непременно бы съездил посмотреть, как там поживает спасенный мальчик. Урвих повел широкими плечами и чуть откинулся назад, опираясь ладонями на прикрытое плащом бревно. Он задумчиво смотрел на деревенскую пастораль, а после того, как окончательно нагляделся, перевел на меня серьезный взгляд. «Но надо сказать, что горечь окончательной потери мне всерьез скрашивает нежданная радость. «Ведь есть вы!» И, налюбовавшись моим вытянувшимся от таких новостей лицом, он вновь перевел взгляд на дымящую печами деревню. «Вряд ли вы можете себе представить, насколько я рад, что вы есть. Слишком разный менталитет у наших народов, но для меня очень важно, что есть тот, кому я могу отдать долг жизни. В данном случае — та». «Урвих, «Мне кажется, вы слишком серьезно восприняли...» Договорить мне не дали. Синие глаза вновь уставились на меня, а в голосе появился холодок. «Нет, маленькая мисс, это вы недостаточно серьезны. Мы не родственники по крови, Хелли, но в каком-то смысле вы мне ближе родной сестры. Я и считаю вас отныне своей сестрой, пусть названной. Я чувствую по отношению к вам именно это, понимаете?» «Ну, если честно, не очень. Видимо, действительно сказывается разница восприятий, да и воспитания. Но если поставить себя на место этого человека, я бы, наверное, испытывала бы то же самое. Но вот мне на моем считать его братом и, умываясь слезами, бросаться в родственные объятия не тянет. Но я честно попытаюсь уважать чужие традиции. Урвих, вы всегда можете...» Я запнулась. «Прийти в мой дом, хотела сказать. Только дома-то у меня на самом деле и нет. Не могу я говорить такие слова без позволения дяди и тети, какими бы родными они мне ни были. Мой отец им ведь тоже некровный родственник. Можете обратиться ко мне за любой помощью», — договорила я. В основном во мне говорила вежливость, но все же стоило признать еще кое-что. Как ни странно, тонкая ниточка связи с отцом действительно сделала этого человека ближе, чем просто случайный знакомец. «Мы ведь не чужие, вы и сами это сказали». «Нет, не чужие», — медленно проговорил он и вдруг улыбнулся. Странной такой улыбкой, удивленной и открытой. И резкие черты его лица сразу смягчились. «Вообще-то все наоборот, Хелли. Это вы можете обратиться ко мне за любой помощью, за какой угодно. Я 20 лет мечтал отдать долг. И это тоже». Он усмехнулся и вытянул длинные ноги. Я завороженно наблюдала, как пышный сугроб расступается, оставляя утоптанную площадку перед нашим бревном, на которой можно было разместиться как угодно. Даже так. «Как бы вам объяснить? Мы с мамой ждали Кевина, долго ждали. И мама, когда он уходил, твердо сказала ему, что наш дом отныне его дом. Ваш отец нам больше, чем родственник, поймите. Он тот, кому мы обязаны кровью и жизнью. Север не прощает ошибок и серьезно относится к таким вещам. Хелианна, я повторю слова матери. Я могу с полным правом и уверенностью говорить за нее. Мой дом, ваш дом». Лорд явно волновался, даже акцент, раньше едва заметный, стал сильнее. А я смотрела ему в глаза и понимала, что он абсолютно искренен. «Простите, я поняла, Урвих. Спасибо вам». Он наклонил голову и несколько секунд испытующе глядел на меня, словно пытался осознать, действительно ли я поняла, или это просто дежурная вежливость. «Не за что». Наконец, с усмешкой ответил северянин и отвел взгляд. На меня словно тяжелая глыба давить перестала. Сразу и дышать стало легче, и жить понятнее. «Благодарности — это прекрасно, но я хотел бы, чтобы было за что говорить спасибо. Вынужден признать, что я навел некоторые справки. Вы учитесь в Королевской академии стихий на бюджете, верно?» «Да», — осторожно признала я. «Меня перевели из моего ПТУ, когда обнаружили магический потенциал». «И если я правильно помню законы вашего королевства вообще и учебного заведения в частности, то вы после окончания академии должны отработать несколько лет по распределению». «Да». «Тогда у меня есть для вас предложение. Прямо сейчас». Он так решительно это заявил, что я даже отодвинулась по бревну подальше. «Какое это?» «Мой клан оплатит ваше обучение, и вы ничего не будете должны Академии стихий. Никаких отработок». Ледяные глаза молодого мужчины сверкали, как сапфиры. Он явно был доволен своей идеей. А вот я... Я не спешила радостно соглашаться, потому что мое будущее с Академией стихий уже было ясным и упорядоченным. Более того, четко задокументированным. По поводу того, что я должна и на что могу рассчитывать в ответ. «Спасибо за предложение». Я максимально осторожно подбирала слова. «Я подумаю». Видимо, отсутствие готовности немедленно согласиться весьма удивило собеседника. «Хелли, вы же на боевом факультете, не так ли?» Напомнил он, словно я это забыла. «Да». «И вы понимаете, кем придется работать после завершения обучения?» Вскинул светлую бровь северянин. «Боевым магом», — уже менее уверенно ответила я. «Это очень рискованно, Хелли. По распределению вы можете оказаться где угодно, хоть на том самом месте, которое унесло жизнь вашего отца. А если вы согласитесь на мою помощь, хочу отметить совершенно безвозмездную, то у вас появится выбор. Захотите — поедете служить боевым магом. Не захотите — переведетесь на другой факультет и спокойно закончите академию по другой специальности. Получите диплом по бытовой магии или травоведению, или...» Кажется, он сам был недостаточно уверен, чем же именно максимально безопасным занимаются девочки в высшем учебном заведении. «Как уже сказала, я подумаю». «Хорошо», — кивнул северный лорд и, словно ветер, вильнул в другую сторону. «И хочу также предложить вам побывать на летних каникулах в нашем замке. Мама будет рада дочери Кевина». Я улыбнулась, но ответила в том же духе, что и про оплату учебы. «Возможно, но не точно. Надо подумать». В общем, вот, пожалуй, и она. Мышеловка вокруг бесплатного сыра. «Давай мы оплатим тебе обучение, а ты потом сиди, вышивай и пребывай в полной безопасности. А то мало ли какая хищная нечисть откусит голову». Не то чтобы я прямо-таки мечтала эту самую голову в пасть нечисти сложить, но все же возможность выбора грела душу. Нечисть, она в целом знакомая и понятная. А вот северяне с их таинственными планами не очень. Словно поняв, какие эмоции мной владеют, лорд мягко улыбнулся и умерил свое давление на растерянную меня. «Прошу прощения, если был слишком настойчивым. Просто, насколько могу судить, если бы я предложил свою помощь какой угодно девушке в этой стране, то она бы уцепилась за такую возможность. Вы же гордая, словно северянка». Так что, заканчивая нашу беседу, я хотел бы резюмировать. Моя главная цель — чтобы у дочери того, кому я обязан жизнью, все было хорошо. Для меня это очень серьезно. Потому, знаете, теперь вы не одиноки, юная леди. У вас есть я. Есть защита и поддержка. Обещайте мне, Хелли. Что же? Что вы найдете для меня место в своей жизни. То есть... Он прищелкнул пальцами и усмехнулся. «Я неправильно выражаюсь. Все же некоторый языковой барьер дает о себе знать. Обещайте, что вы будете помнить. Я готов решить любую вашу проблему, исполнить любой каприз». Северный лорд взял мои пальцы, поднес к своим губам. И поцелуй его словно обжег замерзшую ладонь. «Действительно стать вам братом. Считаю нужным это обозначить, так как почему-то в вашем королевстве мужчину, который берет на себя опеку, называют обычно иначе». «Еще раз спасибо, Урвих», — мягко сказала я, аккуратно забирая руку. «Я запомню». «Я рад». Он позволил себе более теплую улыбку. «Я понимаю, что мое появление и предложение более чем неожиданно, но я надеюсь, что вы привыкнете к этой мысли». К мысли, что у меня теперь есть брат. Такой вот брат, некровный, почти двухметровый, мощный, с холодным взглядом и белыми волосами. Не сказать, что я всегда о таком мечтала. Надеюсь, частых родственных визитов на север это не подразумевает? Да, возможно, я слишком скептически настроена. Да, не исключено, что мне стоит быть доверчивой к миру и благодарить его за выпавшие шансы. Но не получается у меня пока радоваться без задней мысли, и хоть ты тресни. Пока вся удача, которую я нащупала в жизни, заключалась в том, что сначала в ПТУ у меня открыли дар, а после этого уже в академии я встретила Тариса. Хотя надо сказать, что первые месяцы нашего с ним знакомства совсем не было желания благодарить небеса за такую радость. А тут брат. Очередной на самом деле. Ведь у меня всегда был и есть брат. Горош. Правда, как бы сказать, чисто теоретически. В детстве я его обожала. А как еще можно относиться к старшему брату, пусть и двоюродному? Но вот с его стороны особой любви и заботы не видела, если честно. Нет, Горош хорошо относился ко мне, так же, как родным сестрам. Но мы были ему не особо интересны. Чего там, глупые девчонки. А потом он женился. И, боюсь, крайне редко обо мне вспоминает. А мне и в голову не приходит чем-то с ним делиться или о чем-то просить. В академии моя мечта о брате вроде как сбылась. Им решил стать Эрик Берсон. И то после того, как пролетел мимо в плане личных отношений. Все же будем честны. Вряд ли Эрик пытался бы остаться рядом со мной хоть в каком-то качестве, если бы не испытывал до этого вовсе не братских чувств. Но вот назвать его старшим не получалось. Тем более, обретя настоящую любовь в лице Лайсы, волк обо мне не то чтобы подзабыл, но был очень-очень занят. А Урвих Левер? Не знаю. Казалось бы, да, наконец-то. У меня за спиной теперь есть и всегда будет кто-то большой, сильный, на кого я действительно могу положиться, словно замена отцу, словно подарок от отца. Но я ничего не знаю о нем. Безоглядно довериться чужому человеку? Хотя этого от меня никто и не требует, верно? Пока достаточно просто радоваться тому, что я получила вот такой неожиданный подарок судьбы. И на всякий случай все равно особо не расслабляться и не бежать, очертя голову, в объятия свежеобретенных северных родственников. «Я привыкну», — пообещала лорду и вполне искренне добавила. «Я рада вам, Урвих». «И очень замерзла», — сообразил он наконец. «У самого-то даже нос не покраснел. Вообще интересно, как бы выглядел надменный северянин с красным носом? Представить сложновато. Это все равно, что надменная физиономия Тариса, например, в муке. Невообразимо, короче». «Идемте назад. Я только сейчас понял, что вам холодно». «Угу. Действительно, не лето, даже и в теплой курточке. Да и тетка наверняка потом выскажет, что я с посторонним мужчиной 2 часа по деревне брожу. И смотреть на него станет, как на потенциального жениха. Чего уж там». «Вы очень красивая девушка, Хелли», — внезапно сказал лорд. «А вот это точно лишнее. Против братьев я ничего не имею, но красота вот совсем не при делах. Это Эрик из влюбленного превратился в брата, а наоборот мне ничуть не надо». «Спасибо», — сказала я со вздохом. «Вы правы, нам пора вернуться». «И поскорее. Можно даже бегом». Меня закутали в плащ, не совершив ни единого подозрительного движения, и по дороге домой принялись расспрашивать об академии. Понятно, что разговор быстро повернул к турниру, и я спросила с интересом. «Урвих, а почему вы еще студент? Вам же... сколько? 27?» «Почти», — откликнулся лорд. «Но я не студент, Хелли. Я преподаватель». «О как! Но вы же капитан турнирной команды». Попыталась я соотнести эти странные для меня факты. «У нас это должность. Я капитан, но в самой игре участие принимать не буду. Я тренирую команду, решаю организационные вопросы». Я окинула его оценивающим взглядом и мысленно выдохнула. «Не соперник. Хвала всем богам. Даже представлять не хочу, насколько он опытнее наших, не говоря уж лично обо мне. Но вот для преподавателя он как раз слишком уж молод». «А что вы преподаете?» «Боевую магию», — развел руками северянин. «Понимаете?» «Может, на «ты»?» — неуверенно предложила я. «Ну что, брат же? Да-да». «О да, Хелли, конечно!» Вновь странная, но очень довольная улыбка Урвиха. «Так вот, понимаешь, мне всегда хотелось, чтобы случившееся тогда на перевале смерти не повторялось ни с кем. Никогда. Отец набирал в дружину не столько профессионалов, сколько молодых, тех, кто не боялся риска. Правда, он и сам был тогда очень молод. Я пытаюсь внушать студентам, что риск хорош тогда, когда ты абсолютно уверен в своих знаниях и умениях». «Это правда», — кивнула я. «Да, но мои студенты считают меня слишком... дотошным», — подобрал он слово. «И въедливым», — дополнила я с улыбкой. «Именно», — склонил голову Урвих. Я периодически косилась на него всю дорогу домой и думала, может, это всего лишь сон? Потому что так не бывает. Большой, сильный, старший, готовый опекать и стоять за спиной. Кстати, красивый, очень даже притягательный. Вдобавок аристократ. А еще я уже не та глупышка, которая пришла в академию. Я вижу, что лорд Ливер, твердо заявивший, что хочет стать мне братом, смотрит на меня немного не так, как положено брату. Или мне кажется? Но даже если и кажется, то все равно такие братья на дороге точно не валяются. Так не бывает, Хелли, особенно с мелкими провинциалками. Но ведь есть же на свете Тари Старк, который тоже готов опекать именно меня, который любит именно меня и хочет на мне жениться. Впору нос задирать от сознания собственной прекрасности. Или в данном случае искать причину небывалого везения. Я ничего не знаю о своем отце. А что, если костяной медведь достался северному лорду вовсе не так, как он рассказал? Мне сразу же стало стыдно от этой мысли, но прогнать ее оказалось очень трудно.